это Врошик виноват, пронеслась в головах у всех в этот момент коллективная мысль. Однозначно, согласился с мнением большинства полковник. Пояснение к главе. Название является отсылкой к посредственному sci-fi вестерну и одноименному комиксу. 1. Данные призраки помимо Новы также появляются в каверзных осах. Генерал Дэвис тоже появится, на минуточку, только своих охеренно оригинальных и ни в коем случае не являющимися плагиатом первого старика планов по свержению Валера она пока не строит. Просто недовольна. 2. Сведущие в военно-ремесле поймут. 3. Я не знаю, как еще можно обосновать сие явление на картах, действие которых происходит на орбитальных платформах 0 и О. 4. Технически, это должно было быть намеком ножницов из этих ваших масс-эффектов. Хотя под данное описание попадает вообще любая захвывающая ужасная угроза в сай-фае, от тиранидов до потопа. 5. Тираны еще не знают, но это лицедел, улучшенный мимикрит, основа, стандартная цепочка Мерсера, юнит-оборотень с мизерным уроном, принимающий облик стартовой единицы противника. В сюжетке Дорог и Слаб не может быть раскрыт ни одной единицей противника, кроме героев-псиоников, способен ценой своей жизни на какое-то время парализовать работу любого здания врага. Для доступа к зданию требуется немного времени и отдельное исследование, принуждение к сотрудничеству. 6. All your base are belong to us, Сака. 7. Сразу оговорюсь, что в фанфике практически всегда действует логика реального мира, геймплейной же логики StarCraft и прототипе отведена роль пасхалок. 8. Как все уже поняли, за счет Мерсера и Абатура в большей степени, зверинец королевы клинков уже пополнился новыми зверушками, коими она сейчас, Анали, и Рашид в боевых условиях. Стармлинг, модификация Зерглинга, основа, стандартная цепочка Мерсера. Более быстрые и с более сильной атакой, могут запрыгивать на уступы, но имеют ограниченный срок жизни, буквально выгорают изнутри. Как и свои собратья, рождаются попарно. Алса, Вива Ластуков. 9. Феролиск, модификация гидролиска, основа, щупальца, наземный рядовой специалист. Дороже обычного гидролиска и с меньшим уроном от стандартной атаки. Имеет способность, пометив выстрелами юниты противников, не больше 4, в том числе воздушные, и пожертвовав большей частью здоровья, стягивает 3 врагов к последнему помеченному, нанося при этом всем им средний урон. Ковбой против ходячих мертвецов. 2. Они злющие и их дохрена. Завопил кто-то. Каждый из них хочет кусочек тираннятины. Огонь. Огонь, мать вашу. Первые мертвецы и тяжелораненые повалились назад, как только шипы гидролисков со свистом наполнили воздух смертью. На беду людей, шипами стрелки роя орудовали быстро и кучно, и даже с учетом более-менее выгодной позиции у шлюза пара слаженных залпов вынесла бы всех тиранов разом. Не будь скафандры мародеров оборудованы системами противопехотной защиты, операцию можно было бы считать катастрофическим провалом уже в тот момент, когда первый гидролиск показался людям на глаза. Активная защита была в ходу именно у Умаджи. Доминионцы предпочитают снабжать СМС-660 к фабрикаторам для производства боеприпасов из подножного на поля боя хлама. Протекторат же, не имея повсеместно такого количества тяжелой техники для прикрытия и мощных оборонительных комплексов, как имперцы, придерживался иной логики. Лучше пусть более защищенный мародер выпустит на пару зарядов больше, чем будет выведен из строя с полным боезапасом. И верно, цепочка направленных взрывов, извергнутых тяжелыми скафандрами, прикрыла большую часть солдат и позволила им разминуться со смертью еще на какое-то время. Не успели последние убитые упасть на пол, как в ответ застрекотали цепеши. Выкосить их, по плащеносным их головам, по мерзким харям, выкосить всех до одного. Несмотря на поставленную с ног на голову опасность, Джексон и его люди действовали слаженно и методично, потому что каждый знал, что есть кому прикрыть спину соседу. По-другому биться с зергами невозможно. С каждым погибшим солдатом, которого ты обделил вниманием, фронт слабеть будет, слабеть до тех пор, пока не рухнет окончательно под тяжестью напора роя. Свинцовый шторм продвигался сквозь вражеские ряды, прокладывая тропу безупречно исполненного уничтожения, порожденного изобретательностью людей. Выстрелы карателей разметали гидролисков, заставили тяжело попадать вниз, в том числе и в шахту, вырвали из их тела ошметки плоти. Всего несколько секунд назад выглядевший зловеще несокрушимым ударный отряд зергов превратился в визжащую толпу искалеченных тварей. Те двое, что с самого начала двигались по полу, шарахнулись назад, в спасительный полумрак коридоров. Еще один гидролиск попытался отчаянным рывком сократить дистанцию, бугристая поверхность его башки осветилась красным огнем, но тут же он оказался изрешечен иглами С-14, а новых кандидатов на самоподрыв, если он действительно собирался сделать то, о чем подумал полковник, не нашлось. Кабуум! Ха-ха! Пророкотал третий мародер, выпуская из манипуляторов еще несколько гранат. Зададим Джазу в этой дыре. Да, давно бы так, рядом вторил ему пехотинец, ведя огонь во все стороны, приподнимая ствол, лишь когда на линии прицела оказывались фигуры в серых скафандрах. Невообразимо проворные и ловкие для своего гигантского роста, мутанты эти, кем бы они ни являлись, не в силах были избежать всех пулей и осколков, направленных на них. И пусть многие раны не могли убить их мгновенно, как убили бы обычное млекопитающее из плоти и крови, они наносили им существенный урон и калечили тела, замедляя движение. Цепеш во все времена являлся универсальным ответом почти на любую наземную угрозу роя. Даже у найденного несколько очередей изуродовали кости и внутренности с таким остервенением, что и его необыкновенная способность к регенерации не могла ничем помочь. В общем, если бы гидролиски пришли одни, то удержать их не составило бы особого труда. Очереди еще хлестали потомков безобидных травоядных слотиенов, когда помост ощутимо задрожал, и тут же утих свист шипов, да и вообще вся активность со стороны противника как-то поулеглась. Джексон завертел шлемом, все четыре группы выученно перегруппировывались согласно стандартной тактике, готовясь встретить особо прожорливую зверушку роя. Иначе трактовать происходящее невозможно было, рев и топот спешащего на выручку собратьям чудовища были слышны теперь даже сквозь оглушительный грохот разрываемого иглами металла и хруст внешних скелетов гидролисков. А затем многотонная туша, подернутая языками пламени, налетела снаружи на и так уже раскуроченный взрывом шлюз, смела его вместе с пехотой, что оказалось у нее на пути, плюща и размазывая людей по полу. Из туннеля вырвался густой дым, который вместе с чадом горелого мяса повалил в ангар, еще больше усугубляя неразбериху. А, суки, уебки, посторонись, срань господня. Утробно ревущая тварь оказалась метрах в 10 от Джексона. Чтобы развернуться и преодолеть это расстояние, ему понадобилось пара секунд, не более. Когда она проносилась мимо, полковник с трудом, но признал в монстре, на броне которого догорали остатки огнеметной смеси, таракана. Но каким же он все-таки был здоровым? Он вообще мог ли перемещаться в ЙОП-103 в каких-то других коридорах помимо ключевых транспортных артерий, обычных тараканов, для которых у ученых наверняка найдется непроизносимое 20-буквенное название на латыни, рой начал использовать с началом второй галактической. Насекомым нужна была относительно дешевая бронированная единица, для которой не требуется много времени на рекомбинацию ДНК личинки, и результатом этой необходимости стали такие вот чрезвычайно живучие монстры. К несчастью для людей, в условиях боя на пересеченной местности иглы Цепеша оказались абсолютно неэффективны против подобных ходячих танков. С-14 являлся сбалансированным решением между количеством патронов, которое мог нести солдат, интенсивностью стрельбы, достаточной, чтобы поразить быстро перемещающуюся мишень, и поражающей способностью. Но оказалось, что для пробития внутреннего и внешнего скелетов таракана необходимо использовать калибр не меньше 40 мм. А еще тараканы просто обожали зарываться под землю, забираться тиранам в тыл и превращать их своей кислотой в уныло побулькивающую кашицу. Стандартная тактика войск протектората, которую сейчас пытались применить люди Джексона, сводилась к заманиванию врага на огневой рубеж с мародерами, которые обстреливали врага фугасными гранатами, замедлив его продвижение, чтобы артиллерия и прочий крупный калибр мог их прикончить. На практике, поддержка в виде осадных танков никогда не успевала к началу схватки, либо оказывалась недостаточной. Это вынуждало моторизированную бронепехоту валить тараканов своими силами, неся значительные потери. А уж для солдат в подземных коммуникациях появление такого чудовища и вовсе оказалось крайне неприятным сюрпризом. «Бегите, в сторону бегите, мать-перемать Росток!» Рядом под щитком шлема мелькнуло бледное, окаменевшее лицо знакомого уже приезжего. «Ха, не догонишь, падла!» Из манипулятора ближайшего гранатометчика с шипением вырвался и пошел в направлении мутанта, оставляя дымный след за собой, фугасный заряд. Пролетел мимо и взорвался с неожиданно громким звуком и высоким пламенем. Мародер заорал, хохоча как безумный, а таракан переросток 10-й, мстительно зарокотав, развернулся к третьей группе всем корпусом, наклонив псевдохелицеры с железами секреции и снизив таким образом площадь поражения. Он скрестил их вместе. Вспыхнули знакомые уже алые тона, по конечностям таракана пробежали ртутные переливы, а потом от него с ревом ударило нечто, что можно было окрестить разве что атмосферным фронтом, окрашенным в багровый закат. Волна мгновенно прокатилась по ангару, ширясь тем больше, чем дальше она удалялась от своего источника, разбрасывая солдат и незадачливых гидролисков, и Джексон с ужасом увидел, как скафандры чернеют под ее напором, теряют блеск и сразу же плавятся, не пузырятся, не облезают из-за химического воздействия, а именно плавятся, позволяя телу бойца обнажаться и рассыпаться в труху, вспыхивая пурпурным сиянием. Адам видел солдата, которого задело лишь краем, ствол лишенного своего жала винтовки паникой виновато смотрел вниз, манипуляторы не то обгорели, не то покрылись теми же разводами. Морпех развернулся, дико завывая на одной ноте, и нелепо шарахнулся куда-то в сторону, скрывшись с глаз долой. «Дерьмо, гос, куда ты прешь, дерьма кусок, назад!» — орал солдат с поврежденным наплечником, ведя беглый огонь по высунувшемуся было гидролиску. Полковник не расслышал ответа, но, услышав речь напарника, боец распалился еще больше. «Сдурел, ты не можешь убить эту штукаебину штык ножом!» «Конечно могу!» В голосе солдата прозвучали истерика и сарказм одновременно. «Него слабое место на стыке затылочных пластин, только попробуй сначала до них доберись. Прикрой-ка лучше, советчик-хуетчик. Почему тебе всегда достается самое интересное? Дельта Браво, несем потери. Необходима поддержка срочь». Со все таким же звуком, напоминающим пароходную сирену, таракан подверг разложению еще несколько солдат. Потом он был вынужден свести свои бронированные передние лапы вместе, чтобы уберечь уязвимую голову от терзающих плоть иглы гранат Врошика. Гигантская, лишенная всех признаков вида, от которого таракан произошел, возвышающаяся над всеми тварь с утопленной в туловище трехглазой башкой сгруппировалась, развела конечности в стороны и буквально вогнала свою тушу в пол. Затем вспышка прорезала воздух и раздалось какое-то клокотание. Багровый пузырь из сжиженного пространства вокруг таракана надулся и лопнул, и горячий влажный воздух рванулся во все стороны, отбросив полковника к дальней стене. Джексон увидел суставчатые лапы, подрагивавшие в клубах пыли, и сжался, ожидая очередного испепеляющего удара, но таракан от чего-то медлил. В эфире царила неразбериха, совсем рядом что-то кричал приезжий, Джексон узнал его голос, его разум восполнил недостающие звуки. «Огромный, огромный, мать его за ногу, таракан! Да ладно, а мы и не заметили! Придурок конченый!» — завопил другой военнослужащий, которого ударной волной впечатало в мародера. «Тебя 2 секунды, чтобы встать с меня, иначе я перестану воспринимать тебя как дружественную цель и засуну тебе каратель по самые гланды!» — донесся с пола голос, полный праведного гнева. А уцелевшие гидролиски между тем никуда не делись, и в единое мгновение боги-войны поменяли местами палачей с жертвами. Слотиены-мутанты обрушились на обескураженных солдат, выворачивая передние серповидные конечностями под самыми невероятными углами, налетали на людей, опрокидывали скафандры с грохотом и визгом, наносили чудовищные раны. Меткие выстрелы их сородичей планомерно истребляли тиранов, которые просто не успевали заметить опасность. Безнаказанно, будто в тире, гидролиски выкашивали вокруг себя все живое, но стоило какой-то группе огрызнуться в ответ ураном, как они тут же скрывали свои орудия нападения, бросались с одной лишь им ведомой ловкостью на другие помосты, где тут же снова вспыхивали пурпурными цветами их метательные клапаны и кромки глеф, как и там, где на дистанции рукопашной атаки гидролиски наносили удары, и люди все падали, рассеченные на части, раздавленные, издавали предсмертные вопли или молчали, не в силах уже заставить легкие работать. Кругом свистели шипы. Джексон снял палец со спусковой панели, переместился вдоль стены, потом, пригнувшись к земле, нырнул под искореженный кусок перекрытия, прилетевший откуда-то сверху, и рванул к бронированному ограждению на противоположном краю помоста, не зная, успеет ли до того, как его настигнет смерть, вместе с остальными солдатами, безо всякого командирского окрика занять позицию, способными расставить приоритеты. Он бежал мимо окровавленных остовов скафандров. В памяти снова всплывали страшные сцены атаки зергов на роту Джексона. По проселочным дорогам, через опустевшие городки с грохотом узкими колоннами катила бронетехника, чтобы встать на пути внезапного вторжения зергов. Воздушной поддержки не было, потому что Рой позаботился о контроле ближней орбиты и атмосферы. Гидролиски и их куда более здоровенные собратья выскакивают из-под земли, они словно выныривают из водной глади, и атакуют сразу со всех сторон, не оставляя у маджанцам ни единого шанса. А теперь эти чудовища здесь, и они собираются покрошить людей за полминуты, не больше. Наверное, так все и закончилось бы, поскольку ситуация не менялась еще секунд 8, ровно до тех пор, когда из центрального перехода, уже не блокированного шлюзом, с ревом и клубами дыма устремились навстречу врагу трое, нет, четверо головорезов, и военная карусель, начинавшая уже было сдавать обороты, закрутилась с удвоенной силой. Солдаты с реактивными ранцами метались среди пытающихся обороняться гидролисков, валили их на землю меткими выстрелами, отрывали мощными пулями конечности. Одиночные залпы шипами бестолково били вверх, однако неприцельные попадания, прошедшие только по касательной, только раззадоривали и бесили бойцов, после ресоциализации подвергнутых воздействию ряда особых психотропных веществ. Воспрянув духом, подчиненные Адама вели огонь во все стороны, стараясь каждой очередью зацепить и покалечить максимально возможное число тварей. Головорезы, наоборот, стреляли только наверняка, укладывая каждой пулей по врагу. Силуэты в задымленном воздухе ангара теперь перестали быть для людей живыми существами. Это была цель, которую необходимо было уничтожить. Иначе тебя сожрут, третьего не дано. И опасность быть сожранным по-прежнему сохранялась. Злобно урча, не обращая внимания на мельтешащих в воздухе головорезов, таракан поднялся с насиженного места и бросился на морпехов с ленивой грацией бронепоезда. Однако теперь расклад сил был явно не в пользу зергов. Похоже, грохот боя и отчаянные вопли в эфире привлекли военных со всей округи, и из туннеля показались еще люди, на этот раз тройка мародеров и двое пехотинцев, вооруженных чейнганами. Дальнейшее зрелище, по мнению Адама, точно не входило в число приятных. Мародеры переключили свои каратели в режим аварийной стрельбы, и мини-снаряды полетели из стволов один за другим. А вторили им пулеметчики, которые, расставив ноги, фаршировали огромную тварь сплошным потоком урана. Они разделывались с тараканом методично, точно садовники, подрезающие изгородь, срывая с его тела целые пласты брони и добираясь до мягких тканей. Пространство ангара вокруг таракана переростка уже было облеплено лимфой и ошметками внутренностей, но чудовище продолжало ползти вперед, скрещивая хелицеры над головой для очередного удара. До солдат с Джексоном во главе оставался какой-то десяток метров, когда гигантское насекомое, наконец, дернулось и распласталось на полу, утробно выдохнув. Врошик всадил в него для верности последнюю ракету, которая окатила скафандры уцелевших бойцов градом шрапнели. От гидролисков тоже мало что осталось, видимые признаки жизни подавал лишь один, но и у него тело от головы до хвоста представляло собой сплошное месиво, и теперь он, вяло перебирая глефами, пытался отползти подальше от людей. Справа зашуршало, лязгнуло, за соседним укрытием приземлился головорез, звякнул модулем ранца, вскидывая крупнокалиберные пистолеты. «Ну что, вы уже начали признаваться друг другу в любви перед лицом неминуемой кончины?» Весело пробурчал он сквозь маску, смахивавшую на противогаз гражданской модели. «Санитары, тащите сюда свои задницы, у нас тут несколько тяжелораненых. Благодарим вас, что воспользовались услугами ОАО спасения в последний момент и не спасались самостоятельно. Не пытайтесь повторить это дома, детки, все выполнено профессионалами». Второй головорез, поставив тесак в левой руке на предохранитель, показательно прокрутил его на пальце и отработанным движением сунул в кобуру. Второй, впрочем, он убирать не торопился. Слава богу, предупредили, летуны херовы, кое-как выдавил из себя один из солдат. То ведь нашего брата-морпеха хлебом не корми, дай только прогуляться по сверхсекретной лаборатории, полной злобных пришельцев, где баков со взрывчатыми материалами больше, чем здравого смысла. Да еще в компании четырех психопатов, каждый из которых держит палец на кнопке взрывателя гранаты. Ты только послушай, это они так рады нас видеть, учитывая обстоятельства, думаю, что все-таки рады. Простите, что припозднились, сэр. Сжимая свой огромный игломет, среди прочих серых бронекостюмов стоял Хаук. Он поднял руку, видимо за тем, чтобы полковник его узнал. Мы все-таки пробились в командный пункт, Вельвет к вашим услугам, сэр. Трудится над восстановлением, но что-то дело у них не идет, а потом гидролиски как поперли. Кайден показал вонзившийся в его левый наплечный щиток шип гидролиска. Да и тварь эта нас потрепала, но тут сбежала. Мы не сразу сообразили, что он к вам идет и следует его добить. Все в порядке, у нас тоже дурдом, поперхнулся полковник. Как обстоят дела с эвакуацией? Пока ничего конкретного. Капитан Гертман радировал 5 минут назад, связь с Андромедой прервалась. Сэр, здорово. Как всегда, негромко произнес Адам, меняя контейнер с боеприпасами. Все на выход. Встретимся в командном пункте по ту сторону туннеля. Просто иди на свет, сын мой. Протянул старший головорез, взмывая в воздух и оставляя позади себя дымовой шлейф. Сэр, по пути обращайте внимание на взрывающиеся красные бочки и дополнительные магазины к оружию. Второй солдат козырнул Джексону, прежде чем последовать за своим товарищем. Мы пойдем уровнем выше, так что у нас времени на такую ерунду не будет. Там еще несколько наших. К слову о магазинах. Гляньте, я обойму полную для тесака в этом гидролиске нашел. А с полной обоймой нести демократию гораздо проще. Жаль только, что золото вдобавок еще не выпал 11-й. Джексон с пехотинцами проводил взглядом оставшихся 2 солдат, один из которых, прежде чем влететь в проход, подобрал с пола нечто, явно не являющееся обоймой к гаусс-пистолету и напоминающее скорее обломок глефа гидролиска. Как только они скрылись из виду, Гросс задумчиво пробормотал. «Воевать на пару с этими чокнутыми – отвратительный способ провести время. Ты думал, большие крылья с маневровыми реактивными двигателями за спиной – это просто такой модный аксессуар в придачу к помутненному рассудку?» – откликнулся Врошик своим металлическим басом. «Сам подумай, какой человек в здравом уме может передвигаться при помощи ракетного ранца? Шевелитесь!» – одернул их Адам. «Рядовой Фицпатрик!» – прогудел тяжелый скафандр гренадера, стоящий чуть поодаль от Хаука. «Вы с 5-м взводом остаетесь здесь, дождитесь медиков. Центральное управление, что с ним? Кто здесь вообще у вас за старшего остался? Сержант Редвиг в командном пункте, сэр. По старшинству он». Кайден вдруг испустил короткий крик, а затем в явном недоумении наклонил шлем вниз. Несколько солдат начали поворачивать к нему головы, и Джексон увидел, как манипуляторы скафандра Хаука резко сжались на рукоятках тяжелого игломета. Невыносимо медленно поднимая свое оружие, Кайден захрипел, пытаясь что-то сказать. В какой-то момент в сумраке помещения замерцали продолговатые багровые тяжи, которые быстро выросли, превратились в яркие сгустки пламени, протянутые к человеческим силуэтам, неумолимо надвигающиеся на. Вспышка дикого страха заставила полковника вспомнить Мимикрида, что атаковал его всего-то получасом ранее. Но прежде, чем кто-либо успел поднять винтовку, нечто, напоминающее прибамбасы находки на манер тех щупалец, с легкостью прошло сквозь торс скафандра Хаука и еще 3 раненых солдат, которым не посчастливилось оказаться поблизости. Клокотание биомассы оглушило ревом саринговского водопада. «Все назад, отойдите!» Выкрикивая команду, Джексон понял, что уже поздно. Он поднял винтовку и направил ее назад, за спину Хаука, туда, откуда доносился самый громкий шум. Вокруг раздались крики множества людей, а сзади приближались пляшущие огоньки. Там, скособочившись, стоял израненный гидролиск, и из его метательных клапанов тянулись багровые щупальца. В их плетении не было никакого порядка. Казалось, что они пытались дотянуться до всех людей одновременно, но это было лишь первым впечатлением. Полковник успел понять, что целились они туда, куда вонзились шипы в предыдущей схватке, в скафандры солдат. Одного раненого зацепило в ногу, 2 – в грудной отдел скафандра. Хаука, скорее всего, легонько ударила на излете в спину, пока он вел огонь по таракану. В эти-то места щупальца и били. Затем окружающее пространство наполнилось розоватой взвесью, и повязанные биомассой солдаты оказались брошены навстречу друг другу с чудовищной силой. Щупальца вырвались из черепа гидролиска с корнем, разбрызгивая все тот же алый секрет, и тварь пронзительно взвизгнула, а затем рухнула на пол безвольной грудой мертвечины. Теперь уже, кажется, окончательно 12-й. В отсеке остались только ошеломленные солдаты, не успевшие выпустить по врагу ни единого патрона, и нагромождение неостали, перемешанной с плотью. Джексон быстро обвел лучами помещение. Наименее поврежденная створка шлюза сама, без команды, с тугим гудением пыталась доползти до середины проема, встав на место. К тяжелому дыханию бойцов прибавлялось какое-то гудение и щелканье. Потом полковник сообразил, что они уже видели последствия применения этого органического оружия, пока держали путь к ангару. Он повернулся вправо и оказался шлем к шлему с Гассом. «Чертовы зерги!» – процедил рядовой сквозь зубы, делая одиночный выстрел в среднюю часть головы гидролиска, туда, где располагался его основной нервный узел. «Мне казалось, нам уже должно было начать вести». Джексон зашелся в кашле. С какого-то момента пребывания в ангаре он перестал полностью контролировать ход своих мыслей, поэтому, как только горячка боя сошла на нет, первым делом он оценил окружающую обстановку, вторым, выстроил возможную схему действий. Схема была достаточно проста и заключалась в том, чтобы уносить ноги поскорее из этого места. Полковник кинул взгляд на Фицпатрика, готовясь предупредить его реакцию на потерю последнего действующего звена его взвода. Мародер же только пробормотал своим синтезированным голосом. На командном пункте стреляют. Кто знает, о чем он думал, и о чем следовало бы думать Джексону. Эти солдаты были участниками, пусть и второстепенными, кошмарной борьбы людей и насекомых. Они всегда знали, на что идут. Их задача и его, Джексона, задача, не допустить распространения заразы и сохранить как можно больше людей невредимыми. И сейчас нет времени печалиться, пусть даже слегка, и испытывать чувство утраты по ним. И все-таки Адам испытывал сожаление, смотря на погибших. Не все люди готовы с абсолютным хладнокровием мириться с потерями и бесстрастно отправлять солдат в бой. Пусть многих Джексон не мог узнать без тактической сети под блеклым стеклом шлема, полковник чувствовал, что лишается соратников. Скольких он еще лишится за сегодняшний день? Невеселые беглые размышления его прервал голос одного из мародеров. «Вот дьявол! И что это было? Я ебу!» — откликнулся Врошик. «Идиоты! Мы, тяжелая пехота, в наши обязанности входит зачистка территории методом спонтанных детонаций, а не добивание тварей. И куда только смотрели наши доблестные морпехи. Он же и так типа дохлый был». Вяло откликнулся кто-то. «Слишком быстро все произошло. Шипы», — коротко сказал Джексон. «Сэр, шипы», — повторил полковник. «Ни у кого из нас не было ни ранений, ни просто шипов в скафандре случайных, кажется. Проверьте свои. И выживших. Выживших надо». Несколько солдат двинулись вглубь ангара, выискивая других уцелевших людей. Когда в динамиках шлема полковника прозвучал назойливый вызов, они уже возвращались обратно. Ни одного сигнала от скафандров, в которых бойцы подавали хоть какие-то признаки жизни, обнаружено не было. «Рапорт инженеров Вельвет, сэр. Зерги тут здорово все разнесли, роботы и огневые точки превратились в электронный хлам, но мы держимся. Сейчас тут не так жарко, как мы боялись». «Хорошо», — ответил Джексон, — «как бы то ни было, ситуация может быстро поменяться». Полковник покосился в сторону туннелей, уходивших к второстепенным корпусам лаборатории и резервному пункту связи со станцией вещания. За мощными бортами базы, рассчитанными на самые суровые испытания, каким только может подвергнуть их космос, все еще существовал слой атмосферы. Будучи лишенными ее и всяческой связи с внешним миром, в режиме осады 10 основных блоков ЙОП-103 плюс центральный способны продержаться по меньшей мере неделю. Но текущая ситуация выходит далеко, далеко за рамки данной модели. Это и сражением-то назвать трудно. Если не рассчитывать на прибытие союзных подкреплений, необходимо лишить зергов возможности действовать вне блоков, перемещаться между ними. Продуть помещение вакуумом, проще говоря. Тогда они будут вынуждены вторгаться, опять же, если они будут продолжать вторгаться небольшими группами для отвлечения людей от восстановления систем, скопом в сами блоки, где на ограниченной территории их проще подавить огнем. Так люди выиграют несколько часов. Что будет после этого, неизвестно. Никто до персонала ЙОП-103 не пытался проделать такого безумного трюка. Противостояние рою при общем сбое всех систем на отдаленной космической базе. Про вирусных оборотней еще не стоит забывать. И уж полковник был совершенно точно уверен, что их хозяева не скупятся на отправку Левиафана, дабы забрать им причитающиеся и замести следы. Через час-два перспектива обратиться в холодную аргент-плазму, расплывающуюся в космическом пространстве, у Джексона и его подчиненных перейдет из разряда вероятное в гарантированное. И так много было потеряно времени, начинать действовать следовало незамедлительно. «Вельвет», — окликнул он связанного по радиоканалу, — «берите часть людей и готовьте все отсеки, граничащие с командным сектором, к разгерметизации. Прожигайте переборки, ставьте заряды. Если дойдет до уничтожения гравиконтура, мне нужно, чтобы в лаборатории был полный вакуум. и медиков отзовите. Тут уже больше некого спасать. Херня, все эти меры, все равно, что из пушки по слепням палить. Все это, пробормотал Врошек, делая неопределенный жест манипулятором тяжелого скафандра. Раздалось пронзительное шипение, и в ангар гигантскими кобрами прозмеились еще несколько гидролисков-мутантов. Врошек отправил навстречу с ними очередную фугасную гранату. Сверкнула яркая вспышка, и мародер, неуклюже пятясь в сторону выбитого шлюза, принялся неприцельно обстреливать проем транспортной ветки. Остальные стреляли вместе с ним. «Нам надо уходить, сэр!» Крик Майлза пробился до полковника сквозь стрекот гаусс винтовок. «Здесь не будет возможности сбросить нападающих, они станут накапливаться». «Да», — пробормотал Адам, сменяя контейнер с боеприпасами. Потом он вспомнил, что говорит сейчас не по радио, и повысил голос. «Пятый взвод, снимаемся. Идите к точке сбора на периферии, мы справимся тут сами». Морпехи, прибывшие со стороны командного пункта, кивнули и двинулись по коридору в том направлении, где исчезли головорезы. Джексон же, указав выжившим мародерам рукой в сторону ангара, дабы они двигались в тылу отряда и взрывали подпорки коридора, если зерги вдруг снова решат использовать тяжелобронированную боевую единицу, решил напомнить о своем существовании отряду специального назначения. «Гертман, как там у вас дела?» Зерги отступили. На одном выдохе ответствовал тот. «Мы собирались вернуться к командному центру через административные блоки сектора, отправили группу разведчиков методично прочесать весь этаж. Вряд ли остался кто живой вне блокад, но порядок должен быть». Зергов не было. Пришло радиосообщение. Они теперь в открытую штурмуют внешний периметр. Прут из сети Нидуса на плато, и прут упрямо. «Чего?» – опешил полковник. «Они же уже внутри. Какого дьявола?» «Не имею понятия, сэр. Периметр запрашивает подмогу у любых отрядов, находящихся поблизости от основных выходов». Тут Гертмана, по-видимому, что-то отвлекло, так как он выдал серию изречений на безупречном англоматерном наречии. «Ваше веское слово, полковник». Адаму ничего не оставалось, как прямо на бегу приняться лихорадочно соображать. Сама по себе система каземат – это умная крепость, весьма недружелюбная как к инопланетным захватчикам, так и к тиранам чужой фракции. Рассчитанная на позиционную войну и грамотную осаду, она использует свои платформы, чтобы снабжать защитников лаборатории боеприпасами, увозить раненых в тыл. Она также способна с определенным успехом блокировать отряды противника и вообще всячески истощать их наступательный потенциал. Ее турели должны действовать автономно без привязки к адъютантской сети. Но не задействована вообще ни одна из внутренних систем. Проектировщики казематов всегда рассчитывали на то, что все ключевые системы будет невозможно вырубить точечными атаками извне. От этого лабораторию защищает прочнейшая броня, системы происиловые экраны. И вообще, ситуацию, в которую попал Джексон со своими подчиненными, предупредить невозможно. Это просто жульничество какое-то, невозможные до сегодняшнего дня уровень качества внедрения. И вот теперь, когда у людей вот так на ровном месте не работает ничего, зерги вдруг начинают играть по правилам, ибо каземат, работая он как положено, способен был бы свести их преимущество в виде численности и скорости распространения к минимуму. Что за бред? Следующий за переходом коридор, в отличие от большинства повергнутых в мрак помещений лаборатории, почему-то был освещен огнями аварийной запитки, но масса боковых шлюзов и громада аппаратуры делали его более опасным. Враг мог выскочить с любой стороны. Отряд уже произвел достаточно шума, чтобы привлечь внимание всех окрестных пришельцев, так что Джексон рявкнул бойцам, дабы они двигались медленнее и осторожнее, но не более того. Госсы и еще какой-то морпех выскользнули на площадку первыми, посветили вниз с разных точек, готовые немедленно открыть огонь, доложили жестами. «Свободно». Под прикрытием стволов разведчиков остальная пехота двинулась к следующей секции. Боевого соприкосновения с противником все не происходило, и потому полковник позволил себе немного отвлечься от текущей боевой ситуации и обмозговать логику творящегося в лаборатории хаоса. Если мимикри дезергов неким образом, пускай даже ценой большей части своих усилий, проникли во все системы, подготовили максимальную беззащитность, то атака их все равно должна быть рассчитана на подход основных сил роя. Находка все еще весьма ценна для них. Скорее всего, атакой на периметр они собираются отвлечь отряды людей от шестого блока. Или, быть может, хоть вероятность этого и нужно принимать как нечто крайне малое, у самих зергов что-то там не совпало, Сама королева клинков не застрахована от абсолютно любых ошибок в прогнозировании такой переменчивой субстанции, как война. Возможно, зерги считают благодаря кажущимся осмысленными даже без радиопереговоров действиям людей, что у тех все еще сохранилось централизованное управление. Гертман, скажите мне, что с шестым блоком все в порядке? Из донесений за последние полчаса, подтверждаю, сэр, зерги пока туда не пробились, но времени у нас мало. Тогда ребятам на периметре придется позаботиться о себе самостоятельно. Возвращайтесь. Джексон чертыхнулся, когда ступня его скафандра с хрустом раздавила ногу лежащего на пути солдат зерглинга-мутанта. В этом коридоре, в отличие от предыдущих, были живописно раскиданы непременные атрибуты сражения. Стреляные гильзы, трупы зергов, искореженные части скафандров и окровавленные тела гражданских и тех военных, что не смогли добраться до своих скафандров. Но гермодвери блокад убежищ для гражданских лиц в этом секторе, возле которых дохлых зергов тоже было порядком, были закрыты и опечатаны. Значило это, что хотя бы части людей удалось избежать участи быть разорванными в клочки. Когда солдаты пересекали обширное круглое помещение со входами в основные блокады этого сектора, из-за двери одной из них послышался глухой шум, будто кто-то со всей силы лупил изнутри по этой самой бронированной створке, явно чем-то сделанным не из металла. На некоторое время бойцы притормозили и прислушивались, опасливо наставив на дверь стволы, но ничего нового не услышали. Из динамиков шлема Джексона послышался статический треск. «Понял, принято, возвращаемся к точке сбора», – пробормотал командир группы и отключился. У полковника были самые мрачные мысли по поводу того, что производило этот звук. Вероятно, какая-то тварь успела заползти в отсек вслед за людьми, передушила их там, как цыплят, а сейчас жаждет выбраться наружу и бьется своей башкой, а не остальную западню, разбивая ее до лимфы, бьется безмозгло, бьется. В общем, это абсолютно не важно, что там за дверью происходит, но шум этот задержал отряд на пару минут и слегка притупил их бдительность по отношению к другим насущным проблемам. Подстегивая концентрацию солдат, полковнику пришлось еще раз подать голос и четко произнести в микрофон. «Центральный, мы продвигаемся по первому коридору с востока, выходим из подвалов к нижней лифтовой платформе, готовьтесь встречать». Остаток пути военные одолели все так же медленно, без приключений. Помещение, куда выходила кишка транспортного коридора, было залито тусклым светом нескольких прожекторов, направленных в потолок из безжизненных экзоскелетов. Потолок был с высоким сводом, утыканный гнездами точечных светильников. Ни один из них не горел. На решетках пола тут и там расплывалась красно-фиолетовая грязь, перемешанная кровь землян и пришельцев. Слева и справа у стен виднелись оружейные ящики. Все они были вскрыты. Мародеры, тяжело ступая и угрожающе поводя своими пушками, прошли вперед, остальные солдаты двигались следом, используя скафандры больших братьев по оружию как ходячие щиты. В итоге вся разномастная компания оказалась перед заблокированной шахтой, ведущей наверх, на командный уровень. Если же смотреть не наверх, а себе под ноги, то шахта вела в глухую холодную бездну, в самые недра бесконечных подземелий ЙОП-103. «Добро пожаловать в предбанник края», – пробурчал Врошек, когда солдаты принялись пристально изучать тупик, в котором оказались. «Дорогие посетители, будьте как дома. Похоже, здесь последние полчаса не ступала нога ни зерга, ни человека. Копоть огнеметного топлива лежала на стенах, дверях и на полу, нетронутая, а пламя на обугленных трупах насекомых давно погасло. Оборонительная точка была полностью разгромлена. Стационарный огнемет «Инферно» оказался разодранным на комплектующие, как и пара солдат за выдвинутыми из платформы баррикадами, а оба малых охранных робота модели «Искоренитель» теперь напоминали внутренности сброшенной с 15-го этажа микроволновки.